Патрулирование – очень полезная штука. Если отрабатывать маршрут ежедневно, то эффект будет очень хороший. Патруль быстро начинает видеть, помнить и определять. По виду, положению, звуку и даже по запаху. По изменившимся крикам птиц, по поведению грызунов. Первые два раза я сам ездил. Составил подробную карту маршрута, нанес рельеф и ориентиры, места особого внимания, основные приметы и маркеры, точки остановки, пути съезда для дополнительного осмотра. Решил, где поставить сигнальные мины, гнутые кусты, положить в траву сухие ветки. Остальное патрульные быстро добавили сами, и уже через два дня у групп появились свои приметы и маркеры. Весь залив намертво перекрывает РЛС Унжи и Клевера. На судне радар включается при повышенной степени тревоги, что определяет дежурный. Берегом на нашей стороне пройти с юга невозможно. В том мы с Сильфидой лично убедились, залечивая болезненные ссадины от колючек. Собственно, с пришельцами так и получилось. Только они вышли из плавней, прошли ближний островок правого рукава, названный Цусимой, как РЛС их схватила. Со стороны степи радар перекрывает пространство вплоть до предгорий. Если на технике пойдут, засечет сразу же. А пешком по саванне шлепать не совсем комфортно. Особо ночью. Рычат часто. Маршрут патруля идет вдоль берега до эвкалиптовой рощи. Там первая остановка для осмотра. Потом багги сворачивает направо и идет вдоль границы леса, на удалении 300 метров от линии деревьев. В нескольких местах патруль произвольно подходит к лесу, случайным решением, либо по признакам. После 4 километров на юг группа останавливается на 30-40 минут в небольшой редкой рощице посреди саванны. Экипаж осматривает панораму. Потом, пересекая долину дальше, ребята выходят на тропу, что идет к локалке французов, иногда заезжая к ним. Сейчас мы подгадываем график движения так, чтобы квадроцикл с телегой, вывозящей бревна, пересекался на маршруте с патрулем. Возвращаются они вдоль холмистого гребня, а теперь будут сворачивать и к замку царицы Тамары. На всем протяжении один человек фотографирует местность. Заступающая смена сначала осматривает фото, сделанные предыдущей группой, проверяет метки, интуицию, намечает план проверок. Несложно и эффективно. С наступлением темноты патрули уходят. Рисковать потерями от нападений хищников я не хочу. Кроме всего прочего, патрульные при случае добывают свежее мясо, порой белуя и потроша прямо на месте, чтобы не свинячить лишний раз в поселке. Сталкеры на квадре или на моем мотоцикле – мангруппа. Не особо мудрствуя, я полностью копирую структуры и практики замка России. Практически весь путь патруля отслеживают камеры Унжи. Эрликон способен поддержать группу огнем до 4 километров. Правда, это уже шаманство. Второй багги очень нужен. Идея оказалась удачной. Прибавится людей, поселений и кордонов. Выделю шерифа. Вот Хагуджаева на пост назначу. Пока же такой возможности нет. Как нет и особой необходимости. На общинных работах в колонии пашут все, невзирая на должности и звания. И это тоже практика первых месяцев замка. Освобождаются лишь те, кто в наряде, патруле или на внешних зданиях. Да еди успевают прихватить. После обеда в форте общий 45-минутный отдых, хотя Светлана настаивала на часовом перерыве. Физической работы очень много. Все подкачались, набрали тонус, подтянулись и похудели. Но еда идет как в топку, и после сытной трапезы все ходят полусонные. В перерыв многие даже ухитряются немного поспать. Светка говорит, что даже короткий дневной сон очень полезен при таких нагрузках для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Чудно. И дальше опять пахота, уже до заката. Объективности ради стоит заметить, что сейчас нагрузка спала. Многое уже сделано. А как только поставим вторую локалку, заранее названную «Палермовка», по аналогии с первой «Ростовкой», появится вожделенное свободное время. Ничего, скоро польет, и времени того будет навалом. Опять про оружие? Да никак без него не получается. И дело тут даже не в вероятных атаках, а в фактическом увеличении числа людей, функций и потенций. Есть патруль, его надо вооружать. Есть новый паровой баркас, надо и туда что-то дать. Есть мужчины, которые могут и будут. Обеспечь их, Федя, стреляющими предметами. У сталкеров появился стажер, и очевидно, кто он. Данька недавно приобрел вместе с рацией официальный боевой позывной «Змей». Вот так вот. Лучше его зайцам в трюм никто не проникает. Парень получил крещение, обстрелян. Очень важный момент в становлении воина. Кроме закрепленной сайги, у Сухова с недавних пор на поясе висит пистолет. Через это дело пацан не столько общается со сверстниками, сколько трется возле гоблина и кастета, взрослея реактивно. Тут они похожи с Сашкой. Дружат, кстати. Второй ППШ я отдал Эйнару Даксону. И вот почему. Вот так я тебе скажу, молодой конунг. Отдай ты мне королеву, заявил мне как-то этот крепкий северный мужчина. Вспоминаю великих предков. Стану капитаном парового драккара. Ничего сложного там нет. Дэниел поможет. А сидеть на мебели скучно. Новый мир ждет от меня другого. Душой чувствую. Мне нетрудно по надобности стул построить или ставни собрать. Вблизи мы и сами с Хельгой сходим. Столяру ли хороших дров для машины не найти? А если подальше, тогда ж сталкера в укрепление. Уважаю мужика. Солидный человек с духом, характером, ясностью в уме и желаниях. Такому и надо быть капитаном. Оказывается, исландец поговорил на эту тему с Маурером, и Улей идею полностью одобрил. Но они вообще общие души. Клуб веселых капитанов. «Отдавай, Тео», — горячо советовал шкипер. «Баркас будет в идеальном состоянии. Никто лучше не справится».